«Я понял». Слоттер тоже стал весь деловой. Искры в глазах погасли. «У тебя деньги есть?» «Да, достаточно». «Тогда я хочу, чтобы ты отсюда исчез. Прямо сейчас». Она поднялась по лестнице, Слоттер, не говоря ни слова, за ней, опустив голову и ссутулив плечи. Дверь закрылась. Мэтью слышал, как скрипят под шагами половицы к входной двери дома. В голове мутилось от слишком поверхностного дыхания. Он сделал глубокий вдох и продолжал смотреть на дверь погреба, в любую минуту ожидая возвращения Кочина. Вряд ли пистолеты в шкафу заряжены, и вряд ли он до них доберется, если уговорит ноги двигаться. Слоттер поехал в колонию Каролина убивать Натэниела Пауэрса. Миссис Так распоряжается кровавыми картами и организацией убийств от имени профессора Фелла. Конечно, имя Мэтью тоже есть в списке. Интересно, как реагировал бы Слоттер, если бы его услышал? Как интересно работает миссис Так? Получает какие-то сообщения от профессора Фелла или от его сообщников, указывающие, какие имена вносить? И кровавые карты делает сама? А кровь берет из свиных туш или, для пущей зловещести, из потрошенных гостей Парадиза? Не была ли окрашена его карта кровью мистера Уайта? Забавная вышла бы загадка. Какого цвета белая на белом? Уайт — белый, английский. А доставляет карты Качан, приезжая на пакетботе из Филадельфии? Или кто-то другой их разносит? Так много вопросов без ответа и так мало времени. Но Мэтью продолжал смотреть на буфет. Там лежала пятая ловушка для воров Квизи Ханта, и в ней книга «Список Фелла на убийство». Что еще может быть в этой книге? Какие еще бумаги в ларце? «Качан! Качан!» Миссис Так стояла на улице, зовя своего работника. Слоттер наверняка уже уехал. Похоже, что миссис Так двинулась вглубь своего имения, к свинарням или хозяйственным постройкам. Времени и правда было немного. Мэтью встал, подошел к шкафу, нашел задвижку. Отложил колотушку, открыл шкаф, выдвинул полку и посмотрел на ларец. «Качан! Качан!» — кричала миссис Так все еще за домом. А Мэтью должен был решить вопрос насчет этого ларца. Что это? Настороженная ловушка для воров? Или просто запертая шкатулка без ключа? Он провел по задвижкам мизинцем. Одна почти горизонтальная, другая прямо вертикально. Если он повернет их не туда, из замочной скважины полетят искры и дым. А если порохового заряда нет, но ударный механизм взведен? Так или иначе, миссис Так прибежит на звук. «Можно взять с собой весь ларец», — подумал Мэтью. «Это будет наиболее безопасно. Взять и мотать отсюда побыстрее. Чтобы видеть, что делаешь, понадобится свет. В темноте невозможно будет поставить задвижки строго вертикально или горизонтально». «И какой же здесь вариант?» «Можно взять с собой ларец и фонарь». Мэтью поднял руку, снял с крючка лампу и поставил ее на ларец. Взял ларец двумя руками. Тяжело, но терпимо. Он повернулся к двери, шагнул и остановился, как от удара в лицо. Он был не один. На пути у него стояла миссис Так. Она напряженно улыбалась, и в свете лампы в глазах светились красные точки. «Добрый вечер, мистер Шейн», — сказала она тихим, придушенным голосом. Мэтью с усилием ответил: «Здравствуйте, миссис Так». Они смотрели друг на друга, львица и ее дичь. На миг они оба застыли, как статуи. И вдруг миссис Так подняла руку, не без женственной грации. Топор, который она взяла в глубине дома, вылетел из-за серого платья. Она была готова проделать свою часть ночной работы. Улыбка миссис Так скривилась, показались зубы. «Качан!» — — закричала она, будто обозначила цель удара. Топор опускался Мэтью на голову. Лицо львицы перекосило адская гримаса. Мэтью взметнул руки с ларцом. Топор вышиб его из рук вместе с фонарем. Он повернулся к буфету схватить какое-нибудь оружие, но снова услышал свист летящего топора. Бросился влево. Лезвие ударило в буфет. Пистолеты, ножи. Вся смертоносная коллекция закачалась на крюках. Не успел он выпрямиться, как миссис Так налетела на него. Топор целился ему в лицо. Мэтью отшатнулся. Лезвие просвистело мимо, едва не оставив его без носа. Прежде чем она успела замахнуться еще раз, Мэтью схватил один мешок из стопки и ударил ее по глазам. От второго удара она завертелась, и Мэтью, рванувшись вперед, двинул ее. Пусть она и женщина, кулаком по голове. Миссис Так рухнула на бухту веревки, но топор не выпустила. Мэтью хотел только выбраться, и черт бы побрал ларец и все, что в нем. Но осуществить это намерение ему не удалось. Миссис Так вскочила с пола и оказалась между ним и дверью погреба, скрипя зубами и вновь занося топор. «Качан!» — крикнула она так, что вдову Форд разбудить можно было бы. «Сюда!» Мэтью знал. «Если придет Качан, ему конец». Он нагнулся подобрать кусок цепи, и тут миссис Так нанесла еще один удар. Блеснул при свете лампы топор.